Пока я предавался тревогам и размышлениям, пришли Фира и Рафтян. «Господин Сама! Рафо!» «А? Что такое?» «Кушать хочу! Рафо!» «Опять? Фира, я тебя прекрасно понимаю, но на Афуми Сама устал». Рафталия попыталась отчитать Фира, но я ткнул её в плечо и взмахнул рукой. «Не волнуйся так за меня, Рафталия!» «Да? Но...» Рафталия беспокойно посмотрела на меня. «Да ладно тебе. Если не сейчас, то в будущем это всё равно понадобится. Радуйся, Фира. Я теперь буду готовить тебе каждый день». «Правда? Ура!» Я смотрел на резвящуюся Фира, краем глаза заметив недоумение Рафталии. Наверняка ей кажется, что я слишком уж расщедрился, ведь она прекрасно помнит, с каким скрипом я обычно соглашаюсь готовить. Собственно, не будь у меня веской причины, я бы точно спихнул питание Фира на местных поваров. В конце концов, вы все сегодня хорошо потрудились, так что это в каком-то смысле ваша награда. Мне кажется, у вас есть более веская причина на Афуми Сама. А ты догадливая. Я уже достаточно долго вас знаю. Да уж, прошло уже немало времени с тех пор, как я стал героем щита. Такое чувство, что я провёл в битвах несколько лет, хотя на самом деле гораздо меньше. И я совсем не против иметь рядом людей, которые так хорошо меня понимают. Это связано с методом усиления кланового зеркала. В общем, еда будет. Ларк, ты тоже приходи. Я много приготовлю. Метод усиления достаточно очевидный, хотя некоторые могут списать его просто на геройское благословение. У меня и со щитом то же самое было. Еда, паренька? О, да, ты шикарно готовишь. Я обязательно её попробую. Ага, приходи. Я отправился на кухню и начал готовить из замковых продуктов. Держи добавку, Грасс. Ешь и не стесняйся. Пока в лечении Кидзуны был перерыв, Грасс тоже пришла поучаствовать в банкете. Я навалил на её тарелку часть приготовленной мной горы. «Ау, мне уже хватит на Афуми!» – возразила она. «Предложи кому-нибудь ещё!» «Ну чего ты говоришь? Будешь плохо есть, не станешь сильной. Вон, бери пример с Фира». «Ура! Еда! Еда! Мне ещё можно есть?» Я показал пальцем на Фира, которая уже съела больше половины предложенного ей подноса. «Ах, я уже сытая, но не могу остановиться. Ицуки-сама, спасите!» Алисия в слезах набивала себе рот и звала Ицуки на помощь. Никогда не видел, чтобы кто-то так ел. Ицуки тем временем так глубоко ушёл в музыку, что играл даже во время банкета. Его музыкальный инструмент принял форму жареной рыбы, и я это ему ещё припомню. Это танго божественного едока. Навык, улучшающий пищеварение. Можете не волноваться и наслаждаться едой. Пояснил Ицуки. Как я могу не волноваться? Воскликнула Алисия. Кстати, метод усиления музыкального инструмента оказался основан на деньгах. Прямо как у метательного оружия. Правда, если у метательного оружия деньги уменьшают шанс провала других усилений или увеличивают их эффект, то музыкальный инструмент позволяет покупать характеристики. Типа, бросил монетку в 100 йен, получил плюс 1 к мане. Но это, конечно, не значит, что очко маны стоит 100 йен. У каждого следующего усиления будет уже другой ценник, и на покупку 3 очков может уйти условно 500 йен. У всех характеристик разные ценники, а помимо них можно покупать, например, скорость развития или восстановление маны. Конечно, всё это очень удобно, но наверняка очень дорого. Наверное, дело в том, что музыкальные инструменты – дорогое удовольствие во всех мирах. И, кстати, что же у Ицуки за судьба такая? Теперь ещё и методы усиления копируют Лисию. «Рафо! Пен!» Рафтян и Крис растянулись на полу, поглаживая набитые животы. Наверное, было бы очень приятно погладить пузико огромный Рафтян, но сейчас бы из-за этого поднялась шумиха, так что не буду. «Мне нужно ещё выпить? И мне!» А вот Садина с Селдиной пока не наелись. Вовсю уплетают угощение, запивая алкоголем. Видимо, они такие же прожорливые, как и настоящие касатки. «Ну, Рафталия, давай тоже ешь, как в старые добрые!» Бросил я Рафталии, которая сидела бледная и неохотно брала еду со своей тарелки. «Мне обязательно так объедаться?» «Если не трудно, наешься до отвала. Ты ведь проверила эту еду с помощью статуса?» «Проверила, но...» «О, новая порция еды готова! Без этого никак не обойтись, если мы хотим срочно стать сильнее! Ешьте и набирайтесь сил!» «Так, надо бы проверить новую еду через статусы...» Да, если вкладывать в еду ци, число становится намного больше. Во всяком случае, это точно эффективнее обычной готовки. Итак, метод усиления кланового зеркала. Не знаю, почему так вышло, но с помощью этого оружия можно во время еды повышать уровень, но не обычный, а другой, который я буду называть кулинарным. Пожалуй, это что-то вроде уровня класса, о котором говорил Ицки. Когда кто-то ест приготовленную мной еду, то получает очки опыта, кулинарный уровень и прибавки к характеристикам. Различные виды еды поднимают различные характеристики, но всё-таки смысл кулинарии не в том, чтобы готовить что-то одно. Я собираюсь повышать свой кулинарный уровень, питаясь самой качественной, эффективной и действенной едой. В то же время прелесть этого оружия в том, что если её обладатель будет на совесть готовить и кормить людей, то сделает сильнее не только оружие, но и других людей. Это удобно, но главное, мне всегда нравились методы, которые усиливают моих союзников. Зеркало меня прекрасно понимает. «Я понимаю, что это ради силы, но съесть столько еды всё равно тяжело», высказался Иснабард, доев свою порцию. «Наверное, надо было запастись лекарствами для пищеварения. Думаю, жители вашей деревни с удовольствием съели бы всё на Фумисан». «Ага, точно. Неплохо бы их так покормить, если это поднимет им характеристики. Тем более они сильно расстроятся, если от этого пира им перепадёт только рассказ». «Ха, наверное, я лучше отработаю весь процесс на жителях этого мира, чтобы потом суметь накормить моих рабов до отвала. Иначе они легко победят эту еду». «Для вас это битва?» Следующую порцию готовой еды я отнёс Ларку. Поначалу он ел с огромным аппетитом, но теперь его возможности тоже на исходе. Террис уже валяется. Я слышал, что она любит мармелад и сделал ей сладости в форме драгоценных камней. Угощение ей очень понравилось, но она не рассчитала свои силы. «Полегче с этим вкусом», – проворчал Ларк. «Он коварен. Даже в сытом человеке будет аппетит». «Мне всё интересней и интересней. И кожа так заблестела», – вставила Садина, кожа которой действительно начала светиться. Тем временем Сейн вовсю ест, не желая уступать другим. «Конечно, это я тут всех заставляю объедаться, но в её худенькое тело точно столько войдёт. Одно дело Фира и Садина, они обе на самом деле огромные. Но Сейн-то миниатюрная. Я не представляю, как в неё столько влезает». «Ещё», — сказала она, и я вспомнил, что наша первая встреча состоялась, когда она ела у меня в деревне. Более того, во время жизни в деревне она и завтракала, и обедала, и ужинала очень плотно. Неужели она на самом деле обжора? В общем, самые прожорливые среди собравшихся – это Фира, Садина, Силдина и Сейн. «Паренёк на Афуми! Может, хватит?» «Ладно. Потом всё равно ещё раз накормлю. И к следующему пиру уже готовиться надо». Качество еды напрямую влияет на повышение уровня, так что поиск продуктов и прочая подготовка – вечная проблема. Если я буду кормить их одним и тем же, им быстро надоест. Паренёк на Афуми, мне теперь твоё зеркало кажется под носом. Ты теперь герой еды». «Это ты зря сказал». «Кажется, ты ещё не наелся, Ларк. Я собирался угостить Фира огромным лампиратрисом. По мнению японцев, любимый десерт Евгении – жены Наполеона III. Поэтому лампиратрис. Но теперь он достанется тебе». С этими словами я поставил на стол перед Ларком огромный рисовый торт. «Ты чего?» «Съешь его целиком, Ларк. Не вздумай ничего оставлять. Ты должен стать сильным, чтобы защищать мир. Ты и без меня знаешь, насколько важны методы усиления. Я должен понимать, сколько опыта и бонусов получишь от моей еды». «Ладно уж, съем». Ларк с воплем набросился на угощение. Наконец он не выдержал и упал в торт лицом. «Вот тебя за героя еды». Вспомнилось, как какой-то солдат посмел меня назвать героем кастрюльной крышки. «Фира, даёшь за него?» «Да! Еда!» Фира уже вышла из человеческой формы и наелась так сильно, что у неё раздулся живот. «Господин Сама, я полностью наелась! Впервые!» Даже Фира уже достигла предела и почти не могла есть. Вот так и закончилась моя попытка накачать моих товарищей нездоровым допингом.